623. Сын мой, владыка указывает, что при достижении цели ни удача, ни неудача не должны влиять на ритм утвержденный. Ритм остается неизменным, вне зависимости от колебаний процесса достижения. Цель должна быть достигнута. Ритм для этого утвержден. Сам же путь достижения цели может проходить через разные условия, возникающие в проходимой среде. Ими не будем смущаться, ибо цель, как бы трудна и далека не была, достижима, а потому достигнута будет, сколько бы усилий ни пришлось приложить. Цели достигнем.